Как быть счастливой, когда все сложно? Ах, как хочется быть счастливой. Но это так сложно, если жизнь кажется тяжелой, безрадостной, никто тебя не понимает, работа не приносит удовольствия, а быт давит на плечи тяжелым грузом. Как справиться с этим? Как преодолеть тяжелое чувство? Действительно, иногда жизненные обстоятельства складываются не самым лучшим образом. Бывают трудности, тяготы, неприятности, беды. И наша миссия в том, чтобы справиться со всеми испытаниями, не утратить оптимизм, продолжать испытывать радость от жизни и двигаться только вперед, как бы ни было тяжело в данный момент. На то она и жизнь, чтобы испытывать нас на прочность. Вы спросите, как оставаться в тонусе, когда все навалилось одновременно, когда обязанности и заботы давят, неприятности преследуют одна за другой, а сопротивляться больше нет сил. Я отвечу так. Изменить мышление и сместить угол зрения с несчастья на счастье. Счастье там, где есть смысл всего происходящего. А смыслы мы можем творить сами, на то мы и разумные люди. Я предлагаю вам эффективную технику для того, чтобы жизнь ваша была наполненной и полноценной в любых обстоятельствах, чтобы вы чувствовали себя нужной и необходимой другим людям, но при этом продолжали жить и реализовывать свое предназначение. Как оставаться в тонусе, когда все навалилось одновременно, когда обязанности и заботы давят, неприятности преследуют одна за другой, а сопротивляться нет сил? Изменить мышление и сместить угол зрения с несчастья на счастье. Счастье там, где есть смысл всего происходящего. А смыслы мы можем творить сами, на то мы и разумные люди. Многое зависит от того, как мы относимся к тому, что проживаем и переживаем. И дело не только в отношении, но и в том, как мы это называем и что вкладываем в свои слова. Выполнять миссию или нести бремя, решать вам. Техника обретения радости и счастья в трудных жизненных обстоятельствах. Итак, вы попали в сложную ситуацию, и жизнь вам кажется трудной и безрадостной. Возможно, причиной тому что-то незначительное, например, обычная усталость от бытовых забот, нелюбимая работа, мелкие неурядицы. Это могут быть и более глобальные проблемы, например, больной ребенок или больной человек в доме, за которым нужно ухаживать. Или же рядом с вами живет очень тяжелый по характеру человек, общение с которым прекратить невозможно, потому что это член семьи, и вам приходится мириться с этим положением. Действительно, все это очень тяжело, и пребывание в такой обстановке отнимает много сил и энергии. А если речь идет о болезни ребенка или кого-то из близких, то это требует от вас не просто сил, но и самой жизни, как бы грустно это ни звучало. Но даже в таких случаях ваша жизнь должна продолжаться. Да, это нелегко, но это возможно. Секрет в том, как мы относимся к тому, что проживаем и переживаем. Причем дело не только в отношении, но и в том, как мы называем свою жизнь и что вкладываем в свои слова. Ни для кого не секрет, что слово «творит мир» и слово «управляет миром». Помните, в начале было слово. Я предлагаю вам два слова на выбор – «бремя» или «миссия». Задайте себе вопрос. Моя жизнь – это бремя или миссия? Больной ребенок – это бремя или миссия? Бесконечный круговорот посуды на кухне – это бремя или миссия? Нелюбимая работа – бремя или миссия? Бремя – это что-то тяжелое, то, что давит, под чем гнется спина. И в этом состоянии человек чувствует себя жертвой, потому что у него нет сил, нет энергии. А может ли жертва быть счастливой? Конечно, нет. Может ли осчастливить окружающих людей? Тоже нет. Может ли жертва радоваться жизни? Опять нет. Может ли жертва изменить свою жизнь к лучшему? Снова нет. Может ли найти в себе силы, волю и сделать шаги навстречу созидательным, позитивным переменам в жизни? И снова нет. Миссия, ее выполнение, придает жизни человека глубокий смысл. Это не проблема, по поводу которой хочется ныть, а задача, которую предстоит решать и решить. Миссия – это то, что человеку доверено и поручено, и он с этим однозначно справится. Миссия дает силы, наполняет энергией, придает даже самой тяжелой жизни высокий смысл. Смотрите, два слова, а какой разный взгляд на ситуацию. Ведь ситуация та же, она не изменилась, но изменилось отношение к ней, и, соответственно, изменился угол зрения человека, его роль. И тут же меняется его мироощущение. Дальше начнет меняться и сама ситуация, потому что теперь человек может управлять тем, что происходит. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Лучше и не скажешь. Если назову свою жизнь бременем, так и буду плестись, согнувшись и волоча ноги. А назову миссией, выпрямилась и в припрыжку побежала на кухню готовить борщ. Бог дал Адаму сад, который он должен возделывать. То есть сад – это задача, данная Адаму Богом. Это символическое обозначение нашей жизни. Все, что вокруг нас, это есть наш сад, дом, семья, работа, которые мы должны старательно возделывать. Те, кто ухаживает за своим садом, знают, что это непросто. И сорняки надо убирать, и поливать, и удобрять, и урожай собирать. То же самое в жизни. Но одно дело ухаживать за садом, ненавидя и проклиная свою жизнь, и другое дело с энтузиазмом, терпением и верой в лучшее. Эффект. Осознанное отношение к своей жизни, оптимизм, вера в свои силы. Техника выполнения. Возьмите два листа бумаги. На одном напишите «бремя», на втором «миссия». Положите на один стул листок «бремя», на второй «миссия» или на разные стороны дивана. Сначала сядьте на место, где лежит лист со словом «бремя», и посидите на этом месте. Затем сядьте на место, где лежит лист со словом «миссия», и посидите там. Почувствуйте и осознайте, на каком месте вам комфортнее, где вы испытываете более естественные чувства. Допустим, ваше место – бремя. Посидите, согнувшись какое-то время, подумайте, прислушайтесь к себе. Затем расправьте плечи, сбросьте с себя этот воображаемый мешок. Сделайте глубокий вдох, потом выдох и пересядьте на место миссии. Посидите там. Думаете, это не ваше место? Посидите еще, расправьте плечи, осознайте свою миссию. Это и есть ваш прекрасный сад, который вы возделываете. Такое упражнение можно выполнять каждый раз, когда в этом есть необходимость. И не нужно считать себя жертвой или ждать лучших времен. Нести бремя или выполнять миссию – выбор каждого из нас. Тем, кто хочет изменить жизнь, переключиться на новую роль, периодически нужно садиться на место миссии, вживаться в это место, расправлять плечи и чувствовать себя автором того, что происходит. Даже когда делаете обычную уборку или готовите обед, задайте себе вопрос – это бремя или миссия? Старайтесь ответить четко – это моя миссия. И ваше настроение станет совершенно другим. Появятся силы, энергия, желание горы свернуть. Вы автор, творец своей жизни, а не безропотная жертва обстоятельств. Я хочу, чтобы вы понимали, что я не призываю вас к позитивному мышлению, которое уже набило всем оскомину и нередко воспринимается как признак пустословия и глупости. Я не предлагаю вам порхать бабочкой на позитивчике в сложных ситуациях. Нет, я призываю вас к осознанной жизни. И если я знаю, что корабль моей жизни называется «миссия», то жизнь не будет мне казаться тяжелым бременем, потому что миссия дает мне уверенность, силы и наполняет смыслом каждый день моей жизни, каждый день моей осознанной, счастливой жизни.